Глава 59. Чего не сделает больше никто. Эрмина помахала рукой отъехавшему экипажу и пошла в дом. Пусть у госпожи Маргариты все получится. Сама она не слишком понимала, для чего нужен музей. Но госпожа Маргарита рассказывала очень увлеченно. Ее хотелось слушать, и даже какие-то давно известные факты в ее исполнении звучали чем-то новым и необыкновенным. Было немного жаль, что они с Бабеттой не увидеть, не услышать ничего не смогут, но встречаться с батюшкой Эрмина совсем не хотела. Ей очень нравилась ее нынешняя жизнь. Каждый день удавалось узнать что-то новое, а родительский дом давно известен. И замуж за графа не хотелось совсем, хоть он и взялся помогать госпоже Маргарите. Вот только по бабушке Эрмина скучала и по младшим. Но не бывает же так, чтобы совсем все сразу. Эх. Она поднялась в библиотеку и увидела там задумчивого господина Филиппа, сидящего за столом над закрытой книгой. С другой стороны от книги сидел господин Жиль, кукла госпожи Маргариты. С господином Филиппом который день творилось что-то не то. Он был мрачен и немногословен. На расспросы Эрмины или отмалчивался, или вежливо говорил, что все хорошо. Но Эрмина видела, ничего хорошего с ним не происходило. Вот совсем. «Господин Филипп». Он как будто очнулся, поднял голову и посмотрел на нее. «Да, госпожа Эрмина, я слушаю вас». «Что случилось? Чем вам помочь?» «Благодарю вас, но ничем. Увы, вы никак не сможете». «Даже если постараюсь?» Ей самой бабушка всегда говорила в ответ на «не смогу», «постараешься и сможешь». «Даже если постараетесь. Простите, госпожа Эрмина, помочь мне не в ваших силах». «Мне не за что вас прощать, вот совсем. И вы очень помогли мне в трудную минуту. Теперь я хочу сделать что-нибудь для вас». «Мне очень приятно, поверьте». Он улыбнулся на мгновение, стал похож на себя прежнего. Но улыбка потухла, и он снова уставился на закрытую книгу. Эрмина подумала, подошла, встала рядом и взяла его за руку. «Но если вдруг я смогу что-то сделать для вас, вы скажете? Обязательно скажите». Она смотрела прямо в его серые глаза и не могла отвести взгляда. В тот момент он показался ей самым необыкновенным человеком на всем белом свете. Каким-то непостижимым образом ее руки оказались в его ладонях, а он улыбнулся. «Вы солнышко, госпожа Эрмина, очень теплое и ласковое солнышко. С вами рядом необыкновенно тепло и хорошо. Вы уже помогли мне, поверьте». Коснулся губами ее сложенных рук, поднялся из-за стола и убежал. А Эрмина осталась стоять, пытаясь продлить это невероятное мгновение. Как же с ним рядом замечательно, спокойно, и, наверное, он смог бы защитить ее от всех недоброжелателей. Ох, нет, он сам прячется в доме госпожи Маргариты, и никто не знает, от кого и почему. Да и вообще, что она о нем знает, кроме того, что они прожили в одном доме некоторое время? А может быть, нужно узнать больше, только вот как? Эрмина вышла из библиотеки и успела услышать топот ног по лестнице и увидеть знакомый затылок, исчезающий внизу. «Господин Филипп, вы куда?» Но ответа не было, и она побежала следом за ним. На крыльце он не задержался, зато хлопнула дверь конюшни. «Но там же никого нет. Или есть?» Эрмина на цыпочках подбежала к той двери, с трудом отворила ее. Она была тяжелая, и заглянула внутрь. Обычно в конюшне было темно и пусто. Денники были, в них никто не стоял, но господин Валентин каким-то образом выводил отсюда экипаж, запряженный четверкой, то вороных коней, то серых в яблоках. Сегодня они отправились в город на серых, значит, вороны где-то здесь. Или же они появляются по слову госпожи Маргариты или господина Валентина, как двери, окна, еда и все остальное в этом доме. Сейчас свет пробивался через небольшое окошко над дверью, и все. В сумраке казалось, будто в углах кто-то шевелится. Филипп был здесь. Он оделся, как для выхода на улицу. Сюртук, шляпа, на поясе кошель и, кажется, нож. И что же, он хочет найти здесь коня? Но он не госпожа Маргарита. «Мне нужен конь. Мне очень нужен конь», — произнес он громко и отчетливо. «И я не собираюсь вредить ни госпоже Маргарите, ни ее имуществу. Но мне необходимо знать, что произойдет сегодня в городе». Он снял с пояса нож, полоснул по левой ладони и приложил ее к стене конюшни. Эрмина смотрела, ни жива, ни мертва, как сначала стало светлее, потом на середину выбежал из угла огромный черный паук, больше ладони, наверное, и принялся надуваться и расти, а потом раз — и превратился в коня, прекрасного коня вороной масти, уже оседланного, готового в дорогу. Наверное, Эрмина вздохнула слишком громко, потому что Филипп обернулся. «Госпожа Эрмина», — вздохнул он, — «что вы здесь делаете?» «Я беспокоюсь о вас. Куда вы собрались? Вам нельзя». «Я буду очень осторожен, обещаю вам. Только до города и обратно. Меня там никто не знает. Я гляну одним глазом и вернусь. Мне очень нужно, поверьте. Все будет хорошо». Он шагнул к ней, снова взял ее ладони, а потом наклонился и коснулся губами ее губ. на одно лишь маленькое мгновение, но Эрмине показалось, что сердце сейчас выпрыгнет у нее из груди. Она еще не пришла в себя, а он уже был верхом, и дверь сама собой открылась. «Я вернусь, госпожа Эрмина! Я обязательно вернусь!» Эрмина не находила себе места весь день. Она не отвечала на расспросы Бабетты и госпожи Кладет, только сказала, что Филипп уехал, а она не смогла его остановить. Она то и дело вспоминала его поцелуй, и предчувствие беды накрывало с головой. Бабушка говорила, у магов предчувствия случаются чаще и сильнее, чем у обычных людей. И вот она чуяла беду, но что она могла с этим поделать? Кто она ему, чтобы он ее послушался? Да и была бы кем-то, невелика разница. Отец тоже не очень-то слушает матушку. Разве что бабушку, но до бабушки ей далеко. Они сидели втроем в гостиной. Эрмина, Бабетта и госпожа Кладет. Эрмина и Бабетта шили, а госпожа Кладет читала им вслух. Сказала, все лучше, чем просто так ходить от окна к окну и ждать неизвестно чего. Она весьма энергично распорядилась зажечь свет, принести еды из кухни, занять руки. А потом сходила в библиотеку, вернулась оттуда с книгой и сказала, что почитает. Она уже читала эту книгу, давно, в юности, и очень рада встретиться с ней вновь. Книга рассказывала о путешествии, как один могущественный маг искал сокровище, и чтобы его найти, ему был нужен великий герой. И он провел обряд, чтобы призвать того героя, но вместо героя получил женщину средних лет, нездоровую и без капли магических способностей. Но никого другого у него не было, поэтому пришлось отправиться с этой женщиной, ее звали Элизабеттой, и еще с телохранителем, другом юности, которого он спас из темницы и попросил услугу в ответ. Героине было страшно. Дома у нее осталась семья и какая-то жизнь, но она должна была пойти и сделать то, что не мог более никто, кроме нее. Героев ждал долгий путь и многие опасности, и Эрмина даже отвлеклась была от своего ощущения беды, когда госпожу Кладет вызвал по магической связи господин Валентин. Эрмина не слышала, что он сказал, но увидела, как напряглась госпожа Кладет. Что же там случилось и с кем? «Наш господин Филипп попался местным сыщиком», сказала госпожа Кладет, отложив зеркало. «Вы знаете, что он натворил, что его даже разыскивали?» «Нет», — горестно вздохнула Эрмина. «Он не сказал, как мы его не расспрашивали». «Очевидно, теперь его судьба зависит от сильных мира сего. Кто такой Ламбер?» «Господин Ламбер отвечает за порядок в городе», — начала рассказывать Эрмина. «Он командует городской стражей, и еще у него в подчинении есть господин Мерсье, тот приехал недавно. Он молод и изучал где-то в столице, как нужно искать преступников. Но у нас здесь не было никаких преступников. До недавнего времени, пока кто-то не отравил господина Буасси, нотариуса, и не попытался убить госпожу Анну Фонтен. Но господин Ламбер так и не узнал, кто это был. Возможно, узнает господин Мак. Я забыла, как его зовут. Он появился совсем недавно и приходил к госпоже Маргарите порталом». «Порталом? Ничего себе!» — покачала головой госпожа Кладет. «Или могущественный маг, который умеет строить порталы, или владелец артефакта, что тоже необычно. Такие артефакты очень редко встречаются, а изготавливать их никто не умеет. Секрет утерян». Как-то так вышло, что разговор увял сам собой, и они разошлись. Госпожа Кладет к себе, а Эрмина с Бабеттой к себе. «Не печальтесь, барышня», — пыталась утешить Бабетта. «Господину Филиппу помогут госпожа Маргарита и господин Валентин. Они смогут уговорить господина Ламбера отпустить его. А если сами не смогут, то попросят господина графа. Господин граф очень могущественный человек». «Точно, Бабетта, господин граф. Наверное, госпожа Маргарита попросит его о помощи», — сказала Эрмина. А сама подумала, может ведь и не попросить. Госпожа Маргарита вообще не привыкла просить о помощи, она все делает сама, но вдруг у нее не выйдет. Спать почти не получилось, Эрмина всю ночь ворочалась и думала о Филиппе. Что он значит для нее? Она не знала, как это назвать. Она понимала, что никогда не сможет выйти за него замуж. И он не предлагал ей, и отец никогда не отдаст ее руку неизвестному человеку, который скрывается. Значит, нужно использовать те шансы, что у нее, может быть, есть, чтобы спасти его. Под утро Эрмина заснула и не слышала, как встала Бабетта, и в доме началась какая-то жизнь. Проснулась в тишине, умылась, оделась, вышла из комнаты. Где-то внизу разговаривали, и оттуда доносились мужские голоса. «Кто-то приехал? Какие-то новости?» Но внизу Бабетта разговаривала с Клодом, плотником, который занимался ремонтом бальной залы. «Мне, госпожа, господин граф велел ехать и работать, а у него там в городе еще какие-то дела. Не то кого-то схватили, не то еще что, я не слушал, своих забот хватает. Но он просил сразу же отправить ему обратно экипаж. Мы останемся, наверное. К ночи он нас как-нибудь заберет». «Как же хорошо-то! Экипаж! Прямо обратно к господину графу!» Эрмина вспомнила уроки бабушки. «Как сделать, чтобы тебя не увидели?» И тихонько прошмыгнула внутрь кареты. Кажется, ее в самом деле не увидели. Полчаса до города тянулись, как полгода. Но они приехали и остановились у входа в дом. Она сама, не дожидаясь, пока карету поставят куда-нибудь, выскочила наружу и столкнулась с господином графом. Он даже не казался таким неприятным, как обычно. Да какая разница, каков он, особенно если согласится ей помочь. «Госпожа Руа?» — он очень изумился. «Пропавшая госпожа Руа, которую ищут и оплакивают». Кажется, даже усмехнулся. «В моем экипаже». «Простите меня, господин граф, мне очень нужно поговорить с вами». «Извольте, прелестная барышня, слушаю вас». «О нет, не на пороге». «Что же останется от вашей репутации?» — усмехнулся граф. «Это неважно», — отмахнулась Эрмина. Он открыл и придержал ей дверь и проводил в гостиную. Что-то сказал слуге, и ей принесли стакан. Очень кстати. Горло пересохло, а с утра во рту не было ни крошки еды и ни капли воды. «Слушаю вас, госпожа Эрмина», — кивнул ей граф. «Вот, нужно решаться. Сейчас или никогда. Господин граф, я прошу вас о помощи. Господин Филипп попал в очень неприятную ситуацию, и его нужно спасти. У него нет совсем никого, кто бы замолвил за него слово, только госпожа Маргарита и я. Помогите ему, пожалуйста, вашего слова послушают. Все, даже господин Ламбер, хоть он и упертый, как два осла, как говорит бабушка. А я выйду за вас замуж, как хотел мой отец. Или даже не замуж, как захотите». Вот она и сказала это, и назад дороги нет. «Ничего себе!» — изумился господин граф. «Вот как оно значит!» Эрмина смотрела в пол и молчала. Не было у нее сил взглянуть на него. «О нет, не теперь!» «И что же, юная барышня, вы вот прямо готовы рисковать собой из-за этого молодого человека, который кого-то там взорвал магической бомбой?» «Наверное, у него были на то причины», — тихо сказала Эрмина. «Какая прелесть!» — вздохнул господин граф. «Госпожа Эрмина, я весьма растроган вашим великодушным предложением. Но нет, я, простите, не готов взять на себя ответственность за юную девицу, как бы того ни хотелось ее отцу. Поднимайтесь, поехали. Можно, конечно, и пройтись тут недалеко, но не следует нам с вами сейчас ходить вместе по городу». «Куда? Поехали?» «К госпоже Маргарите, конечно же. Там разберемся», —